Ольга Баянова. Записано по быличкам деда Матвея. Январская сказка. Часть первая. Уже сидела за ужином семья деда Матвея, а Санька, дедов внук, что-то запаздывал. На вопросительный взгляд деда Славкина мать ответила: «С Мишкой соседским пошли с горки кататься. У них там кто дальше скатится на санях, тот герой». Дед хмыкнул, но ничего не сказал. А тут и Славка прибежал, радостный и возбужденный. «Мы с Мишкой всех победили! Дальше всех с горы проехали! Вот только назад идти далеко пришлось!» И он виновато глянул на деда. Тот мотнул головой: «Садись, мол, за стол, поговорим потом». Дед Матвей семью свою держал в ежовых рукавицах. Правил поведения в семье придерживались от мала до велика, да и обычаи славянские тоже все выполняли. А после ужина дед любил проводить ликбез, как он сам объяснял, ликвидацию безграмотности. Словечко, пришедшее еще из юности деда Матвея. А безграмотностью он называл незнание природных праздников славянского календаря. Вот и сегодня, запивая чаем аппетитную шаньгу, дед как бы невзначай спросил: «А как победителя-то определяете? Горка у всех одна вроде бы, да и санки похожие. Да и зачем он нужен, победитель-то?» Славка тут же объяснил, больше для себя, чем для деда: «Кто дальше всех по ровной проедет, тот и победил». «А что означает эта победа?» «Как что? Победитель есть победитель». «Эх вы! В календарь кто-нибудь смотрел нынче? Дни-то какие сейчас идут, знаете?» «А как же?» – тут же отозвалась старшая сноха. Ее обязанностью было пирогами да разной выпечкой отмечать календарные праздники. Велесовы святки пошли, Калиду сыграли, молодое солнце встретили, теперь надо Велеса вспоминать. Его святки будут до 6 января продолжаться». «Правильно», – одобрил дед. «В эти дни многое можно делать, но и в будущее есть возможность заглянуть. Не только колядовать, ряжеными ходить, играть, петь и танцевать, да хороводы водить. Узнать свою судьбу можно. Молодые девушки хотят узнать про суженого, а хозяева семейств загадать на урожай, на приплод скота. Катание с горы на санках тоже имеет значение. Считается, у того, кто дальше всех спустится с горы, следующим летом будут стебли льна длиннее и урожай будет хороший. Так что вы с Мишкой можете рассчитывать на хороший урожай», – посмеялся дед и продолжил рассказ. «А уж на лошадях, кто победит, у того вообще год счастливый. Деревни друг с другом гонки устраивали. В сани, бывало, набьется народу столько, что друг у друга на головах только не сидят. А еще гармонь, чтоб в каждой сани, ну не гармонь, так хотя бы балалайка. И помчались под песни да под звон колокольчиков на перегонки от деревни до деревни. А если кто и вывалит своих седоков в сугроб, так это позором не считалось. А значит, год для них будет веселый. Но вот только дни эти, хотя и позволяют в будущее заглянуть, интересные вещи узнать могут и опасными быть». «Почему это?» – встрял Славка. «А потому, и это надо помнить всем, что в эти дни и ночи Велесовых святок нечисть беснуется, потому что врата, соединяющие Явь и Навь, широко распахнуты, можно из яви в другой мир попасть, а то ненароком тайны богов подсмотреть да подслушать. А боги страсть как не любят этого, могут осерчать и наказать любопытного. Но и с рук сойти тоже может, кому как повезет. Да, всякое может случиться, на то они и Велесовы святки. Вот, как-то недавно лес нашептал мне про такой случай». Дед Матвей многозначительно посмотрел на своих домочадцев, и те, как-то само собой пододвинулись поближе к рассказчику. И полилась-запелась быличка про самые волшебные чародейные дни в году. А дело было так. Деревня, где все это произошло, очень на нашу была похожа. Лес сразу за околицей начинался. Огороды к реке спускались, но берег у реки был крутой, обрывистый. Ручьи дождевые промыли в нескольких местах себе дорогу. Потом эти промоины расширились и образовались пологие спуски. А зимой ребятня эту дорогу раскатывала, да и молодежь тоже не отставала. Бывало, и снежку подсыплют, и водичкой польют, чтобы ледок образовался, да чтобы в леденье уже и кататься с горки можно было. Горка-то тоже, как по заказу, была особенная. Река в этом месте круто поворачивала, и сани мчались сначала по горке, а потом скатывались на лед и мчались вдоль берега. Далеко могли так уехать. И еще по реке, как лед окрепнет, на лошадях ездили. Кто по делам в соседнюю деревню, то просто так прокатиться. Ну а уж если праздник какой, так катание по реке самое то, что нужно. А у ребятни каждый день праздник. И была у них еще забава. Специально изготавливали из толстой проволоки крючок, чтобы за сани цепляться. Съедут, бывало, с горки, на санках промчатся по реке, а назад идти далеко, да и санки за собой тащить неохота. Ждут тогда попутных ездоков, что на лошадях груз какой везут или пустые едут. Улучат момент, к саням зацепятся, сами на санки плюхнутся и едут сколько надо. Крюк потом быстро отцепят, санки в руки, и только на горку подняться остается. Как повезет, так за день 2-3 раза удавалось прокатиться. Но возчики тоже разные попадались. Одни добрые, особенно если порожняком едут. Увидят ребят, свое детство вспомнят. Лошадей подстегнут, чтоб с ветерком прокатить. А у деревни приостановятся. Все, мол, приехали. Но бывали и вредные. Кнутом погрозят. Только попробуй, мол. К таким лучше и не цепляться. И жили в этой деревне два дружка неразлучные. Часто и ночью спали вместе. То у одного на печке, то у другого на палатях. Родители их тоже дружили между собой, но и не разбирали свой чужой. И прозвище было у них одно на двоих – Ванька-Встанька. Они и сами не знали, кто Ванька, а кто Встанька. Оба и откликались. Так вот, эти парнишки – мастера были с горки съезжать. То ли санки какие особенные были, то ли разгоняться умели, но уносились так далеко за деревню, что и не видать было. А уж цепляться к чужим саням тоже первые мастера были. И вот однажды, дело уже к вечеру шло, договорились, что последний раз съедут, да и по домам. Санки, как обычно, далеко вынесло, глянули, видят далековато назад-то плестись. «Вот бы проехаться!» То ли Ванька, то ли Встанька сказал. И только сказал, слышат, бубенцы звенят. «О, кто-то в нашу сторону! Готовься!» Крюк подготовили, но встали в сторонке, чтобы ездового успокоить. Стоят, мол, мальцы, худого не замышляют, лошадь с санями мимо себя пропускают. А сами глазами так и зыркают, что за лошадь, что за сани, оценивают хозяина саней. Злой или добрый? Видят, лошадка с белой гривой, сама тоже светлая, сани нарядные, резные, а в санях дед с бородой, одет богато. Скользнул по ним глазам, кнутом не погрозил. Парни переглянулись, давай, мол. Один крюк кинул, второй на сани плашмя упал, первый на него и ждут, что дальше будет. То ли хозяин увидит, что прицепились да выгонит, то ли не заметит. А если не заметит, тогда и сесть нормально можно. Прошло какое-то время. Лошадка ходу стала прибавлять. Ванька, а может Встанька, голову поднял, чтобы поглядеть, где едут, чтоб отцепить крюк. Да так и замер. Не то что слов сказать, пискнуть не смог. только толкает друга в бок, на что-то показывая. Тот глянул, чуть с санок не выпал. Земля-то уже далеко внизу проплывает. Лошадка вроде ногами перебирает, будто бежит, но грива больше на облако походит. Такая же пышная, да и сама лошадка, что облако. Вот тебе раз! Ввалились, как мешок в короб. «Делать-то что будем? Спрыгнем?» – предлагает один. «Ты что? Разобьемся?» «А что тогда? Сидим молчком и ждем?» – осторожничает то ли Ванька, то ли Встанька. Так и сделали. Сидят, за санки покрепче держатся, а сами головой крутят, осматриваются. Холод стал донимать. Но видят, снижаться начали. Потом средь леса едут, а там и остановились сани. А парнишки от холода совсем задубели. Зуб на зуб не сходится. Как сидели друг за дружкой, так и сидят. Встать не в силах, не то что бежать сразу, как договорились. Хозяин из саней вышел. Лошадь похлопал по шее, выпряг. Та белым облачком взвелась и исчезла. А тут еще мужик подошел, да прям на ребячьи санки наткнулся. Темнеть уже начало, да и ребят снегом инеем занесло, только глаза еще моргает, ну и притихли еще больше от страха. «Живи-здрави, Мороз Иваныч!» – мужик говорит. «А что это у тебя за поклажа с собой?» «Здоров, Велес, рад тебя видеть. Какая такая поклажа? Что-то не припомню». «А вот, глянь, что это у тебя тут?» Сказал так, и ребятишек одной рукой приподнял слегка. А они от холода ни разогнуться, ни отцепиться друг от дружки не могут. Смерзлись вроде. Продолжение следует. Мара-мара-ма закружила, да в округе все заворожила. Мара-мара-ма, матерь родная.